2 сентября 2019 года. Утром папа спросил, нужно ли ему проводить меня на линейку, а я буркнул, что не нужно. Мы довольно холодно попрощались, он дал мне денег на цветы, пожелал хорошего начала учебного года, а я хлопнул дверью. По дороге в школу купил самый страшный букет для учительницы. Во-первых, потому что был сердит и отчасти винил в споре про фейса одноклассников, а значит, школу, а значит, заодно и училку, и хотел продемонстрировать ей это засыхающими цветами. Во-вторых, на сдачу с цветов я хотел купить шоколадку, поэтому выбрал самый дешевый букет. Вообще-то, думаю, она даже не заметит. У учителей стол ломится от этих букетов, так что их качество не имеет никакого значения. И красивые, и страшные, они будут одинаково раздражать ее своим количеством и бесполезностью. На линейке я встал прямо за теми пацанами, которые соврали мне про депутата, и сердито сверлил их затылки взглядом. По очереди. Потом один из них, который белобрысый, обернулся и почему-то прыснул при виде меня. А я сказал ему: «Фейс не депутат». Тогда они все втроем обернулись и засмеялись. Учительница зашикала на них, и они начали хихикать в кулаки. «Я знаю, что он рэпер», — сказал я, не дожидаясь, когда они успокоятся. Один из них выдавил из себя сквозь смех: «Мы тоже знаем». Я попытался еще раз завести с ними разговор. Вдруг вторая попытка окажется лучше. «Вам нравится клауд-рэп?» «Чего?» — переспросил белобрысый. «Клауд-рэп — это жанр, в котором пишет треки Фейс». «Клауд что?» Они снова расхохотались, все втроем. Я терпеливо пояснял. Его жанры — клауд-рэп и политический хип-хоп. Даже не могу однозначно сказать, нравится ли мне это. После ссоры с папой я весь вечер читал биографию Фейса, а затем статьи про рэп и про разные его направления. «Что там может не нравиться?» Наконец спросил мальчик, который в прошлый раз стоял по центру, а теперь был с левого края и так широко открывал рот при смехе, что было видно, какие у него кривые зубы. «По-моему, рэп довольно беден с точки зрения музыки. Но у Фейса есть неплохие тексты, особенно последние. В них хорошая ритмика», — объяснял я. «Мне скорее не нравится, но хорошо, когда в творчество заложен глубокий смысл». Мальчики стали смеяться над словом «глубокий» и повторять его разными интонациями. «Глубокий!» Я не понял, почему. Потом Кривозубый сказал мне: «У тебя классные кроссовки!» Я посмотрел на свои кроссовки. Они были обычными, белые с синими полосками по бокам, поэтому я спросил: «Серьезно?» А он сказал: «Нет!» И они опять покатились со смеху. Я вспомнил почему-то Вову Карпова и то, как он смеялся над моими кроссовками со Спанч Бобом. И мне показалось, что это точно такая же ситуация.